Глава вторая. Если я и надеялась, что все обойдется, то с появлением Нэша надежды развеялись как дым. Оказывается, отцу докладывали, если посторонние интересовались яхтой или ее пассажирами. Вроде бы ничего серьезного, обычный запрос. Что за корабль, какой порт приписки, берет ли дополнительный груз или пассажиров. Но не в отношении звезды Лючии. За 12 лет с того памятного покушения паранойя у папочки только усилилась. Я его единственная семья, поэтому с пониманием отношусь к повышенным мерам безопасности. Например, терплю охранников, никогда не сбегаю от них. Ну, за редким исключением. И не спорю, если вдруг резко меняются планы. «Немедленно взлетаем!» — зло бросил Нэш, когда заявился на яхту. «Взбалмошная девчонка! Ни на минуту оставить нельзя, чтобы не вытаскивать из очередных неприятностей!» «Идите в каюту, Лина Микаш, и чтобы до конца полета никого из вас не видел!» И Люси под шумок перепала. «Сурово! Это ж неделю его избегать придется!» — одарила задумчивым взглядом, но и не подумала ослушаться. Это только подруга не понимала, в чем дело. Подозреваю, ей удалось довести сухаря до белого коленя, потому что в руках блондинка сжимала увесистый пакет с заказом. В любом другом случае Нэшвилл Каллинг не позволил бы девушке таскать тяжести. Что случилось? Люси умела задавать вопросы одним лишь выразительным взглядом. «Идем», — молча указала на проход к каютам. «Там и объясню». Только сразу обсудить новости с подружкой не получилось. Поступил вызов от отца, на который следовало ответить. «Это наша железная договоренность — всегда и везде принимать вызов. И если этого не сделать, значит, что-то случилось». Пунктик такой появился после того, как Хиан Микаш пытался связаться с мамой, когда она... «Привет, пап, что-то важное?» Включила панель видеосвязи и напустила беззаботный вид. «Ничего страшного ведь не произошло?» Мина. На голом экране появилось усталое лицо, испещренное морщинками вокруг глаз и в уголках рта, с посеребренными висками милое и родное лицо. «Как ты умудрилась попасться на глаза Ирсаем?» «Я... ну... очень не любила, когда папа расстраивался из-за меня или хмурился. Не понаслышке ведь знала, как тяжело управлять громадной компанией. Случайно вышло. В общем, вот. Отправила фото и видео, которые зафиксировала нейросеть». «Мина, что за ребячество?» Бегло просмотрев файл, отец тяжело вздохнул и потер переносицу. «Это я понимаю, что ничего, кроме любопытства, за детской выходкой нет. А высоким гостям такое не объяснишь. Еще не хватало обвинения в шпионаже. Пора бы уже думать о последствиях и как это может отразиться на имидже компании. Вы уже взлетели?» «Да. Мне не требовалось смотреть в иллюминатор или на показания приборов. Легкая дрожь корпуса и мерное урчание двигателей говорили сами за себя. До встречи, дочка. Мне еще с Нэшвиллом надо парой слов перекинуться». «Ну вот». Мысленно простонала. Теперь сухарь точно домашний арест устроит. Очень уж не любил наемник разгребать последствия моих приключений. Пока я такого запрета не получила, поспешила к Люси, чтобы поделиться новостями. Надо ли говорить, что девушка пришла в полный восторг. «Ух ты, настоящий Ирсай! И что, прямо услышал тебя?» «Ага, посмотри, как дернулся!» Остановила кадр и увеличила на максимум. «Красавчик, правда?» «Ну, жеманно протянула Люси. Если бы не ушки, то он мог бы быть твоим родственником», сделала совершенно неожиданный вывод. «Что, ты в своем уме?» опешила. «Где я, где Ирсай? Это же высшая раса». Однако подружку уже было не остановить. Она мигом вырезала фото незнакомца из кадра, рядом вставила мое. Нашла же самое неудачное изображение. И при помощи специальной программы нарастила мне ушки и забрала волосы в прическу. Удлиненный овал лица, заостренный подбородок и широкий лоб. Действительно, сходство есть, не подкопаешься. Удивительно похожими были глаза. Только мои напоминали хмурое небо, затянутое свинцовыми тучами, а у незнакомца светло-голубую безмятежность рассветного утра на Рамии. Убийственное сочетание вкупе с темными волосами. Уж я-то в этом неоднократно убедилась, выслушивая дифирамбы от поклонников. Вот только никогда не доверяла сомнительным комплиментам от еще более сомнительных личностей. Фальшь в словах ощущала кожа и держалась от таких людей подальше. «Бред какой-то!» И вовсе не бред, а... Узнать подробности не довелось. На яхте вдруг взвыла тревога. которая могла значить одно, на нас напали. Отсиживаться в каюте, когда жизни угрожала опасность, мы не стали. Багаж распаковать еще не успела, поэтому на поиски летного комбинезона потратила целых 5 минут. Еще пару минут, чтобы скинуть гражданские шмотки и переодеться. Затем мы помчались в рубку узнать, кто напал, и предложить помощь. «Наденьте скафы. Всякое может случиться», — буркнул Нэш. «Но хоть прогонять не стал, а скафы по инструкции положено. Значит, нарушать не будем». В серьезные моменты наемник забывал о личных обидах, неприязни и действовал как профессионал, и это вызывало уважение. Конечно, сухарь об этом никогда не узнает, а то возомнит о себе не весь что. Нет, никаких пошлых намеков. Любовь с телохранителями я не крутила. Папа доходчиво объяснил, что нельзя флиртовать с человеком, находящимся на службе. Если он будет смотреть на меня, то допустит ошибку, цена которой — жизнь. Хорошо, если самого наемника, которому платят за риск. «Кто на нас напал?» Задала вопрос только после того, как втиснулась в громоздкую конструкцию из брони и композитного металла. Раньше смысла не было спрашивать, упертый вояка не сказал бы ни слова. Проходили уже. «Корабль укрыт силовыми щитами, визуально не отследить. Опознавательных кодов в эфир не выдает, шифруется. Судя по массе и скорости передвижения, эсминится ли крейсер. От первого легко оторвемся, до ухода в гипер осталось 15 минут. Но что-то подсказывает, мы имеем дело со вторым вариантом. Крейсер настигнет нас уже через 5 минут и запросто продавит защиту лазерными пушками». «Это если цель уничтожить яхту, а не захватить или же запугать», — предположила я. Мужчина только зло покосился и промолчал. Понятно, кого считал источником проблем. «Мы можем помочь». «Да», — поддержала подружка. «Спорим, я сделаю этого выкормыша бездны на раз». «А я возьму на себя щиты», — вопросительно уставилась на мужчину. «Да, небольшие размеры яхты и суперсовременное оборудование позволяли пилотировать ее в одиночку, в обычном полете. В экстренных случаях обязанности легко делились на нескольких человек, и выживаемость от этого только увеличивалась». Ведь одновременный контроль скорости, стрельба и распределение энергии по щитам требовали колоссальной сосредоточенности. В космосе исход сражения зависел не от класса корабля и его вооружения, а от мастерства пилотов и того, кто успел среагировать первым. «Люси — лучший пилот, которого я знаю, она не подведет», — добавила не особенно-то и рассчитывая, что сухарь согласится. И понимаю, почему. Ведь кого он видел перед собой? Безответственную соплячку, только-только получившую корочки пилота. Я вот даже не претендовала на главную роль, признавая, что есть куда более достойные кандидаты. А на щитах действительно могла принести пользу. Еще в учебке поняла одну особенность. У меня на уровне интуиции срабатывало понимание, куда в следующее мгновение ударит противник. Я будто чувствовала злой взгляд и намерение причинить вред, а потому успевала выставить щиты за секунды до удара. Лин Оми однажды сказал... «Будь у него хотя бы десяток таких пилотов при битве за Арванг, они бы не проиграли урландцам». «Серьезно? Он так сказал?» — изумилась подружка. А в лицо иначе как бездарью и вертихвосткой не называл. Наверное, это и стало последним доводом, потому что Нэш поднялся из пилотского ложемента, уступая его даме. Мне кивнул на место второго помощника. Люси, издав радостный визг, тут же умостилась в кресле и подключила управляющие разъемы к вживленному под кожу нейрошунту. Я также устроилась со всеми удобствами, а подвижные контакты сами потянулись к телу, выискивая нужные разъемы. Одновременно с этим пришли в движение страховочные ремни, плотно фиксируя мою тушку. Совсем уж в экстренном случае кресло превращалось в спасательную капсулу, которую система эвакуации выстреливала из корабля. Надеюсь, до этого не дойдет. Итак, поехали. Зажмурилась на мгновение, вызвала на тактический экран нейросети, управляющий интерфейс, и тут же охнула. От резко скакнувшей перегрузки силы вдавила в ложемент. Никакой скаф не поможет, если изнутри разорвет от перепада давления. В глазах потемнело, и сердце чуть не выпрыгнуло из груди. Внезапно я ощутила смертельную опасность и машинально перевела мощность щитов на левый борт. Бумс! В ушах зазвенело от вибрации, что передалась корпусу яхты. Сильный удар, который отразило едва ли не в последний момент. И мощность щитов просела сразу на 30%. Следом меня швырнуло в сторону, и я повисла на ремнях безопасности. «Люси, темная бездна, что ты творишь?» Сквозь шлем и наушники раздался непереводимый ор Нэша. «Кажется, я забыла включить внутреннюю связь. Пожалуй, повременю с этим. Ой, сместить щиты на 15 градусов». Вспышку гиперперехода я восприняла как очередную атаку. Зажмурилась, понимая, что прикрывать нас нечем, и вот-вот корабль развалится на куски. Но нет, только голова закружилась и пошла носом кровь. Или это случилось раньше? Как же плохо. Измотанное тело вдруг осознало, что опасность миновала, и как-то не вовремя решило отключиться. Раньше я не теряла сознание, поэтому изрядно удивилась, когда очнулась на кровати в собственной каюте. «И кто же это у нас такой заботливый?» Заглянула под одеяло. «Пижамка любимая». Приподнялась на локтях и осмотрелась. Никого. Только на прикроватном столике сиротливо стоял накрытый металлической крышкой поднос. Желудок тут же заурчал, напоминая, что неплохо было бы подкрепиться. В теле чувствовалась слабость, так что резво вскочить не получилось. Потихонечку придвинулась к нужному краю, спустила ноги на пол, приняла вертикальное положение. «Ага». Минутку посидеть, привыкнуть к тому, что стены не должны заваливаться или двоиться. А теперь можно и покушать. К моему искреннему сожалению, под крышкой остывал жиденький супчик, к которому прилагался кусочек хлеба и питательный коктейль. Фу, помню, когда заболела, неделю пичкали такой едой. Из чего бы это мне устроили такой рацион? Хорошо, догадалась проверить нейросеть. Сразу бросилась в глаза текущая дата — и это повергло в немалое удивление. 3 дня? И я провела в беспамятстве 3 дня? Сама не поняла, как заговорила вслух. Дурная привычка проявлялась, когда сильно волновалась или же попадалась на редкость сложная задача, которую не решить сходу. Звук собственного голоса успокаивал, а слова воспринимались как будто со стороны. Что ж так голова раскалывается? Разве последствия перегрузки нельзя снять в медкапсуле? «Звезда Лючии хоть и компактная яхта, но оборудована всем необходимым для комфортного пребывания. Медкапсула — это даже не роскошь, а необходимая мера безопасности. К тому же новейшая модель соединила реаниматор, способный поддерживать жизнь у безнадежного пациента, и обучающий центр, в котором без проблем могла поднимать уровень образования». «Ладно, так и быть. Супчик я проглотила чуть ли не залпом». Хлебушек показался вкуснейшим лакомством во вселенной, а вот коктейль пила через «не хочу», в силу необходимости и желания побыстрее встать на ноги. После обеда, или завтрака с ужином, первым делом направилась в санитарную комнату. Срочно требовалось удовлетворить физиологические потребности тела. Пилотского комбеза я не нашла, а второй комплект прихватить не догадалась. Так что втиснулась в облегающие джинсы, а поверх короткого топа натянула водолазку. Волосы закрутила в пучок на макушке, на ноги — военные берцы с намагниченной подошвой. Нравились они мне монструозным видом, заклепками, позволяющими комбинировать обувку с разными комбезами, удобством и практичностью. Нэша я обнаружила в рубке, в таком виде, что краши в гроб кладут. Он что же, все это время не спал? Заметила пустые банки из-под энергетических напитков и использованные инъекторы стимуляторов. «Привет», — слабо улыбнулась. Потому что путь от каюты до пилотского мостика дался с трудом, будто 5-километровый кросс пробежала на тренажере. «Мина? Хорошо, что ты...» Мужчина с трудом развернулся в мою сторону. На лице болезненным оскалом застыла улыбка, а вот глаза... Они просто закатились, после чего голова бессильно повисла. «Отрыжка бездны! И что с тобой делать? Неужели Каллинг все это время управлял кораблем?» Судя по ощущениям и ровности полета, мы летели в гипере. Особого контроля в этот момент не требовалось, сиди себе и сиди, на всякий экстренный случай. Автоматика сама справится и даже разбудит, если возникнут проблемы. Присутствие живого пилота требовали инструкции, а Нэш слишком правильный, чтобы их не соблюдать. Вот ведь сухарь. С другой стороны, наемника понять можно, на нас напали и только чудом мы уцелели». Существовали глушилки гиперпространства, способные выдрать корабль из гипера, но пользовались такими игрушками исключительно военные. Хотя некоторые ушлые пираты не брезговали применять, если, конечно, им повезло разжиться редкой штукой. В открытой продаже, понятное дело, такие вещи не встречались. Однако и нападение на мирную яхту в сердце Федерации, космическое пространство которой кишит патрулями и военными кораблями, никто не ожидал. Отец, наверное, там с ума сходит. Я ведь не успела сообщить о нападении. А Нэш? Он наверняка известил работодателя. Если так, Хиан Микаш поднял на уши флот корпорации и заставил прочесать каждый астероид в коридоре, что нам выделили для разгона и ухода в гипер. Это вам не дикие миры, а центральная планета. Власти обязаны расследовать нападение на мирный корабль и принять меры, чтобы не допустить такого впредь. Можно не сомневаться. На выходе нас уже ждет внушительный эскорт из парочки боевых ремаров и как минимум одного толстобрюхого хоршига. Даже если преследователи сунулись в гиперследом за нами, они ничего не сделают, пока не окажемся в открытом космосе. Все это хорошо, но расслабляться пока рано. Нэша трогать не стала. Да и не осилю его транспортировку, сама еле хожу. А вот Люси проверить следовало, и я направилась к медкапсуле. В предположениях не ошиблась. Подружка находилась внутри и выглядела очень плохо. Я не медик. В свое время осилила только первый уровень, чтобы знать, с какой стороны подходить к сложной технике. Еще моих познаний хватило, чтобы понять, тот длинный список на инфотабло не предвещал ничего хорошего. Индикатор состояния пациента горел красным, а значит, Люси требовалась помощь специалиста. На всякий случай проверила запас медкартриджей и дала себе клятвенное обещание освоить хотя бы второй уровень медика, чтобы никогда больше не ощутить страха за жизнь и чувство беспомощности в ситуации, когда понимаешь, что можешь спасти человека и не знаешь, как это сделать. А ведь Нэш тоже подвергся перегрузкам. Взгляд остановился на вскрытом шкафчике с лекарственными препаратами. Теперь понятно, откуда взялись стимуляторы. Взяла пару аптечек и вернулась в рубку. Вставила одну в специальный модуль на скафе Нэша. По-хорошему, наемника сейчас бы тоже в медкапсулу засунуть или в каюте разместить, чтобы дать телу отдых и свободу движения. По себе знаю, как хочется иной раз сменить позу, потянуться или почесаться. Хотя никто же не заставляет таскать тяжести на себе. Для транспортировки багажа на борту имелась гравитилежка, да и дроид-погрузчик найдется, чего уж там. А это мысль. До выхода из гипера еще 4 дня. Не держать же человека в таком положении до самого дома. Папа учил, что о своих людях надо заботиться. Лин Каллинг работает на нашу семью. Следовательно, ответственность за жизнь и здоровье телохранителей лежит и на мне. Что я не справлюсь? А уж командовать дроидами — это я умею. Было бы странно не уметь, если роботы окружали меня с рождения и использовались в качестве игрушек. На главную управляющую консоль рубки завязаны все энерголинии корабля. Автоматика позволяла обслуживать яхту, не покидая рубки, но только капитану. Я пока что таковым не считалась. Обидно. Пришлось лично спускаться в трюм и взламывать собственного дроида. Тут даже возиться не пришлось. Управляющие коды хранились у меня как у владельца. Всего-то и надо, что исключить посредника в виде капитана и переподчинить модель «Руим» KZ-3021 слоту B-MOD-12 погонщика. Этот имплант устанавливали для управления дроидами через нейросеть. Издержки профессии, связанные с бизнесом по производству дроидов. Новейшие модели, поступающие в продажу, папа тестировал сам, в том числе и военные разработки. Ничего удивительного, что наследницы корпорации Микаш имплант вырастили вместе с нейросетью. 2 года назад я управляла 2 боевыми единицами одновременно. Сейчас мой рекорд — 4 боевых дроида типа штурмовик «Азур-5». И то на 1,5 года тренировки пришлось забросить, чтобы не привлекать лишнего внимания. В перспективе освоить одновременный контроль над 12 единицами, но до этого еще расти и расти. Я аккуратно извлекла Нэша Каллинга из пилотского ложемента, погрузила на тележку и отвезла в каюту. Наемник занимал отдельное помещение, в котором я еще ни разу не была. Скромно и аскетично, если сравнивать с капитанскими апартаментами из спальни, ванной комнаты, кабинета и гардеробной. В каюте разместилась 2-спальная кровать, письменный стол с креслом и здоровенная голопанель во всю стену. К помещению примыкала санитарная комната без излишества. Личные вещи хранились во встроенном в стену многофункциональном шкафу. Извлечь тело наемника из шкафа я сумела с помощью дроида, а вот дальше пришлось уложить мужчину на пол и попотеть, чтобы стащить грязный комбез. Потеки крови, рвоты и въедливый запах пота — суровые испытания для тонкой девичьей натуры. С трудом поборола в себе желание затащить Нэша в душевую кабину прямо в одежде и поставить там на полчасика. «Отрыжка бездны!» Помянула любимое выражение Люси, когда обнаружила, что наемник предпочитал обходиться без нижнего белья. «Хм, а мою пижамку тоже не на комбез натягивали?» Густо покраснела. Нетрудно догадаться, кто именно меня переодевал. Но я хотя бы ношу белье. Оно, кстати, оказалось нетронутым. И что мне делать? На ум приходил только один вариант – влажные полотенца. Их на яхте солидный запас, потому что в спрессованном виде место занимают немного и являются прекрасной альтернативой душу. Вода в открытом космосе – дорогое удовольствие. Наконец, и этот этап остался позади. Нэш, относительно чистый и обихоженный, был уложен на кровать и заботливо укрыт одеялкой. Ну ладно, робот просто перетащил тело с пола, чтобы не замерз. А одеяло использовало лишь за тем, чтобы прикрыть недвусмысленно реагирующую на прикосновение мужскую плоть. Раньше как-то не приходилось так близко видеть это. И прикасаться к постороннему мужчине тоже. Нэшу хоть и перевалило за 30, а ни одной жиринки или дряблости я не заметила. Наоборот, литые мышцы под кожей оказались такими приятными на ощупь. Стыдно признаться, но мне понравилось прикасаться к телу Каллинга. Особый трепет вызывали шрамы, белесыми линиями, рассекающие грудную клетку и спину. Помня, какой голодной оказалась при пробуждении, приготовила для наемника тот же диетический питательный набор, двойную порцию. Сама же в отместку отправилась в столовую и заказала на обед в пищевом синтезаторе сочный прожаренный бифштекс, овощной салат, чашку душистого кофе и сладких булочек. Так вкусно мне давно не было. Сразу силы прибавились, и настроение улучшилось. Теперь никакие ирсаи не страшны. Отчего-то меня не покидало ощущение, что именно они причастны к нападению.